Пока я вожусь с машиной, Лейла пытается что-то объяснить матери и невестке. Дамы не реагируют на эти попытки. Они уже охрипли от воплей, но по-прежнему продолжают голосить, рвут на себе волосы и не обращают внимания на девчонку. Махнув рукой, Лейла ловко забирается в кабину, кладет карабин на кожух мотора и, удобно прижавшись к дверце, деловито разъясняет обстановку. — Ты убегат, я стрелят. Do you understand me, my friend? Я завожу двигатель и оцениваю ситуацию. Ствол карабина смотрит мне в бок. Палец Лейлы крепко лежит на спусковом крючке. Сознание маленькой разбойницы не отягощено ненужными комплексами из серии «Не убий», присущими цивилизованным особям ее пола и возраста. Убить неверного — это не преступление для мусульманки, выросшей в горах. Я не сомневаюсь, что она без колебаний нажмет на спусковой крючок, едва заподозрит меня в дурных намерениях. Разумеется, проблема легко разрешима. Достаточно резко притормозить во время движения, и ствол карабина уедет к окну. Но пока мы не выберемся за нижний уровень облачности, об этом рискованном трюке не стоит и думать. Сейчас мне предстоит выступить в роли этакого автовиртуоза высочайшего класса, чтобы на черепашьей скорости провести 66-й по серпантину и не звездануться в пропасть. — Е-е, of course, baby, — отвечаю я, плавно трогая машину с места. В вопросительном предложении совсем не обязательно добавлять обращение, если таковое предложение звучит в разговорном контексте. Достаточно так. You understand? Убери палец со спускового крючка. Тряхнет ненароком. Засадишь мне в бочину пулю. Тогда тебе придется топать пешедралом до села. Машину ты водить не можешь. А пешедралом не рекомендую. Волки тут у вас больно вредные. You understand, baby? Understand, соглашается Лейла, но палец со спускового крючка так и не убирает. Вместо этого она мудро советует. Ехай тихо, не тряси, и не будет дырка на бок. Пока мы петляем в клубах быстро темнеющего тумана, я внимательно вглядываюсь в еле различимую, осклизлую дорогу и размышляю. Шанс выпал. Один на миллион. Сердце готово выпрыгнуть от радости наружу. Вот оно, вот оно. Я и моя маленькая спутница-охранница, мы одни на десятки километров вокруг. Скоро мы минуем полосу этого проклятого тумана. Тогда я поеду быстрее, включу фары, включу печку. Лейла пригреется и начнет дремать. После такого стресса должно последовать закономерное расслабление. Я резко нажму на тормоз и в мгновение ока отберу у своей спутницы карабин. А дальше... Нет, я не брошу Лейлу в горах. Тут в это время года волки частенько шастают пачками. Я, конечно, большая сволочь, но не настолько конченная, чтобы отдать маленькую девчонку на растерзание хищникам и бросить обезумевших от горя женщин одних на высокогорном пастбище с двумя трупами. Нет, я поступлю иначе. Мы доедем до окраины села, там я сажу свою хозяюшку, прослежу, чтобы она постучалась в первую попавшуюся калитку, и уже тогда рвану во все лопатки. Пока Лейла доберется до Рустема, объяснит ему, в чем дело, пока тот организует погоню, я буду далеко. От села часа полтора машинного хода до того самого заметного брода, который так и не дождался нас в прошлый раз, когда помешали ловкие минометчики Рашида. Но ничего, в этот раз сбоев не будет. Едва мы миновали полосу тумана и выбрались на более-менее приличный участок дороги, Лейла скомандовала: «Стой! Мне туалет надо!» Я напряг периферийное зрение и резко притормозил. Если получится, можно решить нашу маленькую проблемку сходу, без подготовки. Машина пару метров проехала юзом, тормозная система функционирует прекрасно, как и всякая составная часть султанова хозяйства. И стала наискось, опасно накренившись в правой обочине. Ствол карабина остался на месте, будто его гвоздями прибили к кожуху. Лейла подозрительно хмыкнула и попеняла мне: «Резко не надо, не видишь? Донки, наш хайвей совсем скользкий». «Давно не ездил, навыки утратил», — начал оправдываться я. «Вообще чудо, что мы смогли через туман пробраться». «Свет на кабинах включи», — прервала меня Лейла, и, дождавшись, когда я включил плафон, шустро выскользнул из кабины. Я пожал плечами. Не получилось сходу. Больно сноровиста моя хозяйка. Оружие для нее так же привычно, как для детей равнины куклы. Ну ничего, сейчас пописает, я включу печку, тогда точно начнет дремать. Не понял, чего это она? Лейла быстро забралась в кузов, проскользнула по бараньим тушам к переднему борту и, откинув тент, постучала стволом по дверному стеклу. Приспустив стекло, я высунулся наружу и кисло поинтересовался, предчувствуя какую-то непредсказуемую пакость. — Ты что, мясцом побаловаться решила? Время, знаешь ли, не того. — Твой фейс я наблюдаю на зеркало, — деловито сообщила маленькая разбойница. — Свет не надо тушить, так ехай. Если ты свет тушить, я стрелять через кабина. You understand? — Ну, конечно, я все understand. — Вот чертовка! Теперь мне ее вообще никак не достать. Сидит сзади, как в окопе, и наблюдает за мной в зеркало. А я ее совсем не вижу. Темно, знаете ли. И как это я не догадался свернуть к чертовой матери это треклятое зеркало, когда готовил машину к выезду? Это что же получается? Маленькая исчадья ада элементарно обула такого профи, как и я? Да мне ж теперь крандец при любом раскладе. Я даже тривиально удрать не могу, в цепях запутаюсь, пока буду выбираться из кабины. Даже если изловчусь как-то соскочить на ходу, наподобие Дэвида Копперфильда, за то время, что я буду выпрыгивать, мой незарегистрированный мастер спорта по стрельбе успеет не спеша превратить меня в дуршлаг. А это не ходи к гадалке. Ой, как обидно! Шутить изволите, сударыня? Сурово напыжился я. Как это ты себе представляешь ехать со светом в кабине? Мне ж дорогу не видать. Через 20 метров свалимся в пропасть. Нам еще спускаться и спускаться, матушка. Фары горят, видно все, — опровергла мои доводы Лейла. Боишься ехать тихо, свет тушить не надо, я сказал. Тут ты, черт! «Не ребенок!» — нервно хохотнул я. «Ну, хрен с ним, со светом, разберемся как-нибудь». «Но тебе ведь в лицо надует. Не понимаешь это? Че не май месяц на дворе? Мне потом твоя мать за это дело жопу на клочки порвет, блин. Надует голову, и подхватишь менингит, и будешь дебилом, если не умрешь вообще. Ты про менингит слыхала?» «Моя голова, что хочет, пусть делает», — авторитетно заявила Лейла. «Твой жопа это не касается. Ехай». «А если не менингит, так может быть еще хуже?» — не сдавался я, пытаясь задеть наиболее чувствительные струнки девичьей души. Надует голову, потом твое прекрасное личико покроется огромными червями, такими гнойными, струфозными. Они будут лопаться, а гной будет сочиться, сочиться, стекать по подбородку, а на него будут мухи садиться, такие зеленые, противные. Бррр. Совсем плохой, — неожиданно резюмировала Лейла. — Какой мух? Зима стоит, посмотри, донки, насекомый весь цепит. А ну, рука покажи. — Чего? — удивился я. — Зачем тебе моя рука? — Левий уже зажил, я знаю, — сообщила Лейла. — Правий застрелю, чтобы не болтал, что не надо. Будешь тогда тихо сидеть. — Ну? Она увесисто ткнула в заднюю стенку стволом и предложила компромисс. — Или ехай, не болтай. Чертыхнувшись, я завел двигатель и тронул машину с места.